Карлики. Карлики была фамилия. Говорилось, надо зайти к карликам за тесьмой для юбки. Карлики совсем не были карликами, а обыкновенными пожилыми людьми, мужем и женой, мадам карлик и месье карлик. У них мама покупала приклад, необходимый для шитья своих платьев, у модистки Фани Марковны, а для меня цветные карандаши, резинки, липки, а также переводные картинки и просто разноцветные картинки, целыми листами, висевшие на бельевых защепках над ящиком прилавка, с потертыми почти матовыми стеклами, огороженными сверху от локтей покупателей медными прутьями. В магазине никогда не бывало обоих карликов. Торговали по очереди, то мадам карлик, то сам карлик. Они оба хорошо знали маму и меня, как своих постоянных покупателей. Кажется, мама впервые посетила магазин карликов вскоре после того, как вышла замуж за папу и купила там лист канвы и два мотка красной и черной шерсти для того, чтобы вышить крестиками украинский орнамент на папиной рубахе, что имело особенное значение, так как папа окончил Новороссийский университет по историко-филологическому факультету с серебряной медалью за работу о византийском влиянии на народное искусство юга Украины, или, как тогда говорили, Новороссии. Будучи студентом последнего курса, папа летом пешком исходил множество украинских сел и деревень с тетрадкой, куда со свойственным ему педантизмом срисовывал красным и синим карандашом народные орнаменты и вышивки на рубахах и рушниках, полотенцах. Я живо представляю себе, как мама нашла эти тетрадки и в виде сюрприза тайно вышила красной и черной шерстью крестиками полотняную летнюю рубаху для папы. Сколько помню свое детство, в нем всегда присутствовала полотняная папина рубаха с маминой вышивкой на вороте и рукавах. Эта рубаха казалась неизносимой, и после множества стирок и глажения крестики ее вышивки не теряли своей яркости, как видно, карлики продавали хороший товар. Кроме этой рубахи, помню серую холщовую наволочку, которую надевали на подушку, отправляясь куда-нибудь в дальнюю дорогу. Эта дорожная наволочка была тоже вышита шерстью, но уже в другом духе, чем папина рубаха. Здесь мама давала волю своей фантазии, и уже без всяких византийских орнаментов, не только черной и красной, но также зеленой, голубой, синей шерстью, вышила гладью замечательно красивый букет, где без труда можно было узнать розы, гвоздики и фиалки. Помню костяные пуговички, на которые застегивалась наволочка, слегка пожелтевшая от времени, но все же неизносимо прочные. Уверен, что их покупали тоже у карликов, так же, как и перламутровые пуговички для моих сорочек, продававшиеся дюжинами, пришитыми к зеркально-блестящим картонкам, так ярко осветившимся под матовым стеклом в глубине прилавка, рядом с катушками белых и черных льняных ниток номер 40 и черными матовыми конвертиками, откуда виднелся ряд блестящих ушек иголок, а в овальной прорези их тесно прижатые друг к другу стальные стерженьки, напоминающие трубы микроскопического органа. Крючки, кнопки, гумерабик, кисточки для акварельных красок и сами эти краски, кружочки, приклеенные к картонной палитре или в деревянных ящичках, все это покупалось у карликов, причем всегда сам карлик или мадам карлик в виде премии с любезной улыбкой вручали мне какую-нибудь приятную вещицу. Синее стальное перо с курчавой головой Пушкина посередине, резинку с белым слоном или что-нибудь подобное, умилявшее тем, что это бесплатно. Я очень любил, когда мама брала меня с собой в магазин карликов за покупками. Должен прибавить, что сам карлик всегда был в котелке, отчасти напоминая этим старьевщика, так как все старьевщики нашего города носили котелки и назывались не старьевщиками, а старовещиками.